Часть третья. Вы слишком добры к людям. Разобрались с делом? Да, Сэки-сан. От гордости меня прямо-таки распирало. Свое первое дело я не только не провалил, а завершил в течение дня и завершил, можно сказать, с блеском. Дознание провел по всей форме. Факт Фукацу подтвержден. Все обстоятельства ясны. Протокол составлен. Чего еще? Докладывайте. На сей раз ждать в приемной не пришлось. Сэки Осаму сразу пригласил меня в служебные апартаменты. Мигеру потащился за мной, и никто не остановил Безликого. Восседая на помосте, старший дознаватель выглядел вполне доброжелательным, что случалось с ним нечасто. Я приступил к докладу. Пятеро свидетелей. Умеко, жена торговца, его старший сын, двое завсегдатаев харчевни, в которой они часто пили вместе с веселым псом, Ючи, хозяин харчевни, веселый пес, он же Тору из Даси, факт Фукацу не отрицал. Но желая удостовериться, я сравнил показания, он ответил на все вопросы. Никто не уличил его во лжи. На два вопроса подозреваемый не ответил. Он не помнил, когда пил со свидетелями в последний раз. Сказал, что пил каждый день, и вокруг была уйма людей. Но в лицо свидетелей узнал. Сэки-сан хмыкнул. Какой был второй вопрос? Один из свидетелей попросил подозреваемого вспомнить смешную историю, которую тот рассказал ему 3 дня назад. На что подозреваемый ответил, что он рассказывал множество разных историй и не знает, о какой идет речь. Он начал пересказывать некоторые, и в конце концов свидетели сказали: «Да, вот это самое». Но это могло быть и простым совпадением. История и правда была смешная? О, да. Мне не удалось сдержать улыбку. Если она короткая, расскажите. Надо же. Никогда бы не заподозрил, что старший дознаватель Сэкки – любитель посмеяться. Однажды к поэту Тасира из Нагасаки пришел в гости его друг, поэт Дзюмии. Они стали пить саке, слагать стихи и читать их друг другу. Так они сидели довольно долго, и саке у них кончилось. Как хозяин дома, Тасира пошел в ближайшую лавку, чтобы купить еще саке, а гость остался его ждать. Но едва хозяин покинул дом, в комнату влетел жуткого вида призрак с ледяными глазами и принялся дуть над Дзюмии могильным холодом. Поэт понял, что вот-вот замерзнет насмерть. У него отнялись руки и ноги. Он не мог даже убежать. Но тут поэт вспомнил, что успел выпить немало саке и сам, что есть силы, дохнул на призрака. Призрак мгновенно вспыхнул и сгорел в корчах. А оба поэта с тех пор полюбили саке еще больше. «Что здесь смешного?» — спросил Сэки Осаму, хмуря брови. Я не нашелся, что ему ответить. Глупость какая-то. Призраки, пьяницы. На остальные вопросы подозреваемый ответил? «Да, Сэки-сан». «И никто из свидетелей не уличил его во лжи?» «Нет, Сэки-сан». «Что-то еще?» Новый Акайо заикается. Прежний торговец не заикался. Свидетели подтвердили, что веселый пес был заикой. Пьяный он, случалось, и слова не мог произнести, без того, чтобы не споткнуться 10 раз. Хотя, будучи трезв, говорил четко и связно. Обстоятельства смерти совпадают с рассказом подозреваемого? Да, Сэки-сан. Дасин Хизэши видел труп и говорит, что у него была разбита голова. А подозреваемый утверждает, что торговец Акайо сильно толкнул его в грудь, он упал на спину и ударился затылком. Все это занесено в протокол? До последнего слова. Мигеру скромно сидел у дверей. Повезло мне со слугой. В доме Акайо я велел Безликому вести протокол на своем родном языке, и перо в руках Каонай летала над бумагой с такой скоростью, что я только диву давался. Я даже зауважал себя за искусство живота. Вот я выбрал Мегеру, а другие дознаватели и брать его не хотели. В том, что я зауважал Мегеру, я не признался бы и под пыткой. Он писал на своем языке. Господин Секки был догадлив. Да, Секки-сан, сегодня он все перепишет как следует. Ночью, что ли? Пусть завтра зайдет к нашим писцам и продиктует. Это выйдет быстрее. Да, Секки-сан, я об этом не подумал, простите. А о том, какой вынести вердикт по результатам дознания, вы подумали? Младший дознаватель не имеет права выносить вердикт. Он может только проводить дознание и устанавливать истину. Хороший ответ. Но если бы вы могли вынести вердикт, что бы вы решили? Экзамен, понял я, продолжается. Жена торговца Акаё хотела бы оставить веселого пса как замену мужу. Сам веселый пес не против. Думаю, от этого никому не будет вреда. Если бы я имел право решать, я бы согласился. Жена торговца слезно упрашивала меня замолвить за нее словечко и даже совала взятку, но об этом я умолчал. От денег я отказался, накричав на женщину, хотя Дасин Хизеши смотрел на меня, как на умалишенного. Говорить им, что и так, будь моя воля, вынес бы решение в пользу семьи Акаё, я не стал. Начинать первое служебное дело со взятки – дурная примета. Об этом меня уведомил архивариус Фуда, еще когда я считал его стариком. Второе, третье дело, как говорят мастера игры слов, совсем другое дело. «Сёгун», — сказал тот же Фуда, — «всё грозится издать указ о наказании за взяточничество, но до сих пор не собрался». «А как же попытка сокрытия Фукацу?» «Со всем уважением, Секки-сан, но с момента смерти пострадавшего еще не прошло 3 дней. В этот срок можно не заявлять о Фукацу, пока все не выяснится окончательно. Веселый пес и не думал скрываться. А жена торговца, она растерялась, испугалась, что ее жизнь сломается. Прибегла к насилию и запирательству. Думаю, в итоге она бы одумалась». «Одумалась? Вы слишком добры к людям». Секки-сан пребывал в сомнениях, но я видел, он уже принял решение. Сомнение – веер, которым он прикрывает от меня свое настоящее лицо. «Вы правы, Рейден-сан. 3 дня еще не истекли. Формально состава преступления нет. Муж-пьяница будет достаточным наказанием для этой женщины. Я утверждаю ваше решение. Завтра утром получите свиток с официальным вердиктом и отнесете этому псу, или как там его, Тору из Даси». «Как же, забыл он, все он прекрасно помнит». «Да, Тору из Даси. Или вызовите его сюда через посыльного, на ваше усмотрение, младший дознаватель». «Да, Секки-сан, можете идти». Я уже был в дверях, когда мне в спину донеслось: «Хорошая работа. Поздравляю с первым раскрытым делом». 1000 благодарностей, Секки-сан. Вы слишком добры ко мне, недостойному». Пытаясь скрыть ликование, я пал ниц.